Глава 11. О том, что будет война, знали все. Думаю, ни у кого не было иллюзий. «Война будет», — говорили за борщом. «Ну да, война вроде как будет», — отвечали доедавшие творожный торт, так называемый сырник. «А мне почему-то кажется, что война обязательно будет», — решал кто-то, потягивая свой вечерний коньячок. Но когда я вернулась из Закопане за 2 недели до срока, отец накричал на меня. «Поверила в эту чушь и лишила себя благодатного сентябрьского солнца». «Папа», — говорю, — «я с трудом нашла место в поезде. С вокзала один за другим отходят переполненные поезда. Все, кто только может, бегут в Варшаву, в Лодзь, в Краков. Отпускники возвращаются домой, скупают в магазинах весь товар». Поверив в эту чушь, я тогда привезла с собой чемодан, доверху набитый маслом, сахаром, крупой, ванилином, пачками кофе, чая, какао, словом, всем тем, что еще каким-то чудом можно было достать, отстояв длинную очередь. Благодаря этому у нас были хоть какие-то запасы на первые недели войны. Тем более, что, когда немцы вошли в Польшу, правительство по радио и через прессу обращалось к населению, чтобы оно не закрывало счета в Национальном банке, потому что ресурсы таяли на глазах. Банки охранялись лучше, чем границы. Отец тогда сказал: «Поляки могут снимать свои сбережения, я не могу. Скажут, что я москаль, что не патриот Польши». Так мы потеряли все свои деньги. Каждому из нас снятся разные навязчивые кошмары. Мне, например, всегда снится, будто я возвращаюсь домой, а вместо лестницы пустота. Только синие резиновые перила, по которым я должен забраться на 10-й этаж. Бабушке снится, что бандиты крадут ее из колыбельки под оглушительный колокольный звон. Ей снится ужас ее матери. Альтернативный вариант происшествия с хорошим концом, о котором не раз рассказывали за чаепитием. История о дедушке Брокли и разбойниках, вариант, которым, возможно, лишь по случайности не воспользовалась Клио. А может, и воспользовалась. Может, он развивается параллельно, в другом рукаве реки времени и пространства. Бандиты выламывают двери, от дверного косяка отлетают щепки, слетает засов, они вбегают, стреляют, вытаскивают ребенка из колыбельки. Зато моей маме снятся уже бабушкины воспоминания. Летящие над городом большие самолеты, свист бомб и грохот рушащихся домов. Какой-то странный гулкий звук, совсем другой. Не такой, как у самолета. Говорила она, пока не услышала, как приземляется огромный Galaxy со свитой Буша во время его визита в Польшу. «Невероятно!» — говорила она потом, — «такой мрачный гул. Я его услышала еще до того, как показался самолет. На мгновение даже почудилось, будто я окунулась в свой сон. Так хорошо мне был знаком этот низкий рокот. И тут я впервые услышала его наяву, не во сне. Потрясающе! Аж ноги подкосились». Но это не только ее страх, не только ее сон. 70 лет назад прабабушка Ирена слегла с жуткой мигренью и, не открывая глаз, говорила: «Снова этот страшный звук нарастает. Не знаю, не знаю. Это постоянно повторяется и так меня изводит. Снова и снова слышу в висках этот шум. Нарастает с каждой минутой. Я не вынесу этого». И так сжимала руки, что пальцы белели. «Ну, все, все. Вот дам тебе валерьяночки, и все пройдет». Прадедушка Валерьян клал ей на голову свои большие тяжелые ладони, умевшие снимать любую боль. «Ну, как там твои самолеты? Как танки?» «Все. Нет больше самолетов, нет танков». В августе 39-го она в последний раз слышала сильный шум в голове. А потом наступил сентябрь. И как-то ранним утром она воскликнула: «Опять! Опять шум в голове!» Это по дороге перед домом ехали немецкие танки. Все, включая 90-летнюю бабушку Брокколь, убежали из усадьбы и через поля ринулись туда, куда следовало, то есть в Хмельник. Там был монастырь с толстыми стенами. Все побежали. А прабабушка Ирена вдруг остановилась, развернулась и помчалась обратно. Она решила, что бегство из дома без охотничьего снаряжения — чистый кретинизм. Зашла в дом и, все время вслушиваясь в гул танков, завернула в одеяло разные предметы, необходимые во время войны. Скольких же способностей лишен современный человек? Кто из нас сегодня может знать, что паковать? А даже если и знать, кто сейчас сумел бы собрать все необходимое за 5 минут? И с тяжелым баулом на плечах, но уже с легким сердцем, направилась в Хмельник. Я видела маму, как она бежит по полю ржи, и видела, как над ней летает немецкий самолет все ближе и ближе. Сердце у меня замерло и подкатилось к горлу. В первые дни с самолетов стреляли по всем, по женщинам, по детям, по пастухам в горах. На Западе об этом писали в газетах, публиковали снимки, а Гитлер отпирался, утверждая, что Германия воюет честно и благородно. И надо же, этот самолет не стал стрелять. Мама потом рассказала, что видела лицо пилота. Может, он убедился, что это женщина, и не выстрелил. Может, совесть у него заговорила в последний момент. А может, просто приличным человеком оказался. Не знаю. Что ж, встречаются и приличные немцы. За всю войну я не встретила ни одного по-настоящему вредного немца. Все, кто был у нас на постое, оказались очень милыми, хотя мы им платили за это не лучшим образом, ясное дело, оккупанты. Если все это описывать, то на меня наверняка обрушились бы потоки возмущения, что я, дескать, коллаборационистка или что-нибудь в этом роде. Но на самом деле лично я ничего плохого от немцев не видела. Так мне повезло. Уж не знаю почему, может, потому что ума не слишком много. Когда происходило что-нибудь страшное, гнали евреев или палачи расправлялись с молодым косшиком, меня не было в деревне. Да и делали это чужие немцы, а не наши любезные постояльцы. Ладно, дадим уж немцам войти как следует. А то пока они только полетали на самолетах, да поездили на танках. Налет кончился, танки ушли, оставив после себя глубокие рытвины, и мы решили вернуться в дом. Вскоре появилась пехота, все были в панике. Семья, дачники, прислуга, все сбились в кучу, чтоб не так страшно было. Мы смотрим на немцев, они на нас. А тут вдруг взрывы. Два солдата прыгают в кусты, а третий хватает девочку одной из дам, что снимали комнату в избе. Девочка вырывается, плачет, а немец бросил ее на землю и накрыл собой. Паника вперемешку с радостью. Это ведь наша польская авиация. Да уж где та польская авиация? Вся лежала разбитая на аэродромах. Вся, кроме этого частного самолетика, владелец которого загрузил бомб сколько мог и полетел громить фрицев. Полетал, полетал, разбрасывал бомбы. В кустах стояла зенитка, и минут через 15 его сбили. Солдат извинился перед мамашей, что ребенка схватил, но объяснил. Он сильный и массивный. Если бы что-нибудь произошло, то осколки впились бы в его тело, а ребенка не задели бы. Потом он дал девочке шоколадку. В Польше тогда таких пока еще не было. Военных, невкусных, дешевых, из шоколадно-подобной массы с привкусом прогорклого жира. Сказал, что у него тоже дочка такого же возраста. Все старались игнорировать его и не допускать мысли, что он, возможно, вполне приличный человек, что он вообще может быть человеком. Порой, порицая бабушку за упрямство, мы слышим от нее: «Это у меня от бабушки». Еще раз, с серьезным выражением лица, бабушкины гены. Мы, разумеется, прекрасно знаем, о каких генах и о какой истории, приближающейся семимильными шагами, пойдет речь. «А вы знаете?» — начинает бабушка. «Да знаем и знаем, наизусть уже выучили». Нарочито бессердечно обрываем мы ее. «Знаете?» «Это ничего, что вы знаете. Еще раз послушайте». Когда немцы вошли в Лисов, каждый из них вел себя по-своему. Не помню, говорила я вам или нет, но в доме нашем всегда было много ковров, а некоторые из них были очень даже ценные. Их купил еще дедушка Брокколь во времена процветания, а один ковер был точно такой же, как в королевском замке в Варшаве, разве что еще более ценный. Почему более ценный? Потому что когда ткут ковер, иногда не хватает заготовленной шерсти, и приходится добавлять ее из другой партии. Но оттенки никогда не совпадают, и получается, что у ковра один угол светлее или темнее, чем остальные. Наш ковер был поменьше, а в замке побольше, но это не важно. Ковры чаще всего висели над диваном, над софой, на гвоздиках. Так вот, то ли тетя Мехова, то ли тетя Саша прошла по всем комнатам с тросточкой в руке, подходила к каждому дивану, и срывала эти ковры рукояткой трости, да так срывала, что только гвозди по всей комнате летали. Раз-два, и готово. Ковер лежит, тщательно замаскированный. У меня же от нервного напряжения волосы потемнели, а мама бросилась к метле, потому что Геня была чем-то занята, и принялась мести прихожую, кабинет, гостиную, все подряд. «Придут», — объяснила она, — «и скажут, что здесь польские свиньи живут. Должно быть чисто, как у самой лучшей образцовой фрау». Пришли, въехали во двор, коней привязали под деревьями, из коровника вывели корову и поставили туда капитанского коня. Потом разбрелись по двору, по саду, по комнатам. И тут явление. «Бабушка моя! 90-летняя бабуля, обычно семенящая по дому в какой-нибудь старенькой вдовьей коцовейке и разбитых туфлях, сгорбленная, немощная, вдруг появляется во всем блеске киевских салонов начала века, точь-в-точь такая, какой она запечатлена на портрете над камином. Платье из темной шелковой тафты до земли, рюши, сборки, сборочки, в одной руке тросточка, в другой — веер из страусиных перьев, на волосах золотая сеточка с жемчужинами, входит в дедушкин кабинет. На секретере сидит нога на ногу немецкий офицер и постегивает блестящее голенище стеком. Бабушка к нему, естественно, по-польски. Она ведь не знала иностранных языков. Жуткий лингвистический антиталант. Четверть века прожила в Киеве, и по-русски не в зуб ногой, а ее французский — это вообще было что-то. Ну вот, стало быть, по-польски. И что ей до того, что немец ничего не понимает? Ежели пана не научили, что, когда дама стоит, пану неприлично сидеть, то, может быть, пан соблаговолит пересесть на стул, ибо секретарь мебель, предназначенная для других целей. И как свистнет в воздухе тросточкой, чуть ли не сгоняя его с секретера и указывая на кресло. Потом она поднесла глазам лорнет и подала ему пачку бумаг, с которых свисали огромные сургучные печати. «Здесь бумаги от эрцгерцога Фердинанда о том, что мое поместье свободно от любых реквизиций как в мирное, так и в военное время». Офицер посмотрел, почитал, тихо посмеялся и стал оправдываться, что в Третьем Рейхе нет больше ни баронов, ни герцогов, а есть только один фюрер. Поэтому, к сожалению, эти документы не имеют никакой юридической силы. Однако встал перед бабушкой по стойке смирно, и пока был у нас на постое со своими солдатами, всегда раскланивался с ней весьма уважительно. «Может, чайку сделать?» «Сделаешь. Вот кончу рассказ и сделаешь». Ну и тогда я, вдохновленная бабушкиным успехом, понеслась в сад. Поняла, что на немцев надо кричать. Так и кричала до конца войны. На русских тоже. «Запомните!» В этом месте бабушка делала пафосное лицо пророчицы Анны. «Если когда-нибудь войдет какое-нибудь войско, то надо кричать, но кричать решительно, а не истерично. Короче, выхожу в сад и спрашиваю, говорит ли кто по-французски или по-русски?» Один только мог, какой-то русский, из бывших белых сирота. Ему некому было примкнуть, вот и примкнул к немцам. «Ваши кони», — показываю я пальцем. «Наши», — отвечает. «А кто вам позволил коней к деревьям привязывать? Вы разве не знаете, что кони кору объедают, а дерево потом умирает? Немедленно заберите их отсюда и привяжите у забора к штакетнику. Немедленно!» Этот момент ее рассказа нравился мне больше всего. Бабушка приподнималась в кресле, ее глаза блистали из темноты глазных впадин, словно ядовитые жемчужины в глубоких черных раковинах. И рука. Рука, вытянутая в направлении телевизора или пианино. В зависимости от обстоятельств. Уже в сотый раз изгоняла немецкую кавалерию из Лисовского Эдема. «И что? Перевязали коней?» — спрашиваю я игриво в благодарность за мастерское исполнение роли Херувима золотым мечом. «А то! Еще как!» «Тогда я им вдогонку. Еще заберите коня из коровника и впустите обратно корову, не то совсем замерзнет». Тут солдатик стал меня умолять. «Пожалуйста, прошу вас, это конь Гера капитана, а капитан — страшный человек, он рассердится». «Пусть сердится, — говорю, — лишь бы коня вывел из коровника». «Вы ничего не понимаете. Он делает страшные вещи, этот наш капитан. Ему человека убить, что муху!» И кидается мне в ноги. «Барыня, барыня!» «Он ведь вам тогда своего коня в гостиную поставит!» «Где ваш капитан? Сама с ним поговорю!» Привел меня. Капитан красавец, здоровенный детина, вот только армия оккупационная. Говорит по-французски, уже хорошо. «Уберите, — говорю, — пожалуйста, вашего коня из коровника и поставьте в конюшню. Коровник предназначен для моей коровы». «И в чем же дело?» «Держите свою корову в конюшне. Конюшня большая, и корова в ней замерзнет». «А мой конь не замерзнет?» «А ваш конь молоко дает?» Подумал он, подумал и велел перевести коня в конюшню. Потом мы вместе вошли в дом выбирать ему комнаты для постоя. «Только взгляни!» «Извините», — говорил он, осматривая комнаты, — «это же надо! Никогда я не думал, что в польском доме найду столько прекрасных картин, так много замечательных книг, такой изысканный интерьер». «Ах ты, дрянь такая!» — думаю. «Ты что ж надеялся увидеть в Польше монгольские юрты и белых медведей?» А вслух говорю. «Знаете, никогда не думала, что найдется хоть один немец, способный заметить это». «Ну вот, один уже нашелся», — сказал он и широко улыбнулся.